Форт Хуачука, штат Аризона, 13 июня 2010 года. «Твою мать!» Генерал О'Хара, выслушав рассказ брата, просто посерел. «Вашу мать, яйцеголовых умников! Чтоб вас всех! И ваши долбаные пробирки тоже!» Другие офицеры выглядели не лучше. «Так или иначе, мой брат сделал все, что мог, чтобы эти наработки не попали в чужие руки, генерал, сэр». Принятое в американской армии обращение к старшему по званию. Произносится воинское звание и дальше слово «сэр». Примечание автора. «И согласитесь, не его вина, что его разработками завладели подонки и воспользовались ими». «Лучше бы он чем-нибудь полезным в жизни занялся, чем изобретать всякую гадость», — пробурчал генерал. «Теперь говори, что ты хочешь». «Для начала, что со связью?» «Ни хрена», — выругался генерал. «И я его понимал. Отсутствие связи для военного, привыкшего получать приказы, больше, чем трагедия. Это катастрофа». «Не работает спецсвязь, ни один канал. Ни офис министра обороны, ни комитет начальников штабов, ни командование родов войск. Молчит все. Вся междугородная связь тоже отключена. Только местная связь работает худо-бедно, и все». «А телевидение? Интернет?» «Интернет работает пока. А по телевидению со второго дня начали долдонить одну и ту же хрень каждый час. Мы записали, смотри». С этими словами генерал тяжело поднялся, протянул руку к стоящему неподалеку телевизору без пульта дистанционного управления. Нажал несколько кнопок. Я впился взглядом в экран. То, что происходило на экране, меня совсем не обрадовало. На фоне странной стеклянной стены с изображением земного шара сидел невысокий пожилой человек в дорогом костюме и темных очках. Скрипучим, размеренным старческим голосом он зачитывал сообщение. «Граждане Соединенных Штатов Америки, в связи с введением чрезвычайного положения, я Мартин Форсайт, руководитель Федерального агентства по управлению кризисных ситуациях. В соответствии с законом о безопасности и президентской директивой номер 307/00 принимаю на себя всю полноту власти в Соединенных Штатах Америки, законодательной и исполнительной до момента преодоления кризиса. Прошу всех граждан Соединенных Штатов Америки сохранять спокойствие, не выходить на улицы без необходимости и строго выполнять все распоряжения представителей органов федеральной власти и правоохранительных органов всех уровней. Спасибо». «И вот такое дерьмо крутят каждый час», — сказал генерал, когда чрезвычайщик на экране умолк и экран погас. «Больше никаких передач нет. Ни новостных, ни вообще никаких. Кажется, все иные передачи блокируются при передаче через спутник». Вот это номера. Мне впервые пришло в голову, что все происходящее напоминает не эпидемию, а государственный переворот, причем в кошмарном исполнении. Первая такая мысль мне пришла в голову именно в тот момент. «По этому поводу я ничего не могу сказать, сэр. Но нам нужно оружие». «Это кому это? Нам?» — подозрительно прищурился генерал. «Нам. Это общине граждан города Седона. В условиях чрезвычайного положения и катастрофической эпидемии, генерал, вы не сможете обеспечить порядок по всему штату. Поэтому единственный выход — признать такие вот городские общины, которые способны защищать свои города отрядами Национальной гвардии, и выдать им оружие. Мы готовы его купить, бесплатно не просим, и в дальнейшем взаимовыгодно сотрудничать. Другого способа обеспечить порядок нет, сэр». Генерал задумался. «Что скажешь?» — спросил он у Уотерса. «На бандитов и мародеров не похожи», — сразу же ответил тот. «Я думаю, они говорят правду, сэр». «Хорошо», — наконец сказал, как отрубил генерал. «Все равно здесь склады национальной гвардии, оружие полно, правда, не самое новое, но хоть что-то». «Итак, у нас по 10 винтовок на человека. Иди с Уотерсом, и обо всем остальном тоже договоритесь с ним». «Спасибо, сэр». Вопросов у меня было много, но разбираться с ними следовало не здесь и не сейчас. Оружия на складе было действительно много, правда, в основном устаревшее. Национальная гвардия всегда вооружалась тем, что оставалось от армии, а утилизировать было жалко или нецелесообразно. Было, конечно, и новое оружие, но рассчитывать нам на него не стоило. Спасибо и за то, что дают. Сейчас каждый ствол, каждый патрон на вес золота. Склад был большим, ангарного типа, с местами для проезда небольшого вильчатого погрузчика. Грузы на нем стояли в 6 уровней, до самого потолка. Грузовики подогнали прямо к складу, чтобы проще было грузить. Знакомый запах оружейной смазки сразу напомнил мне веселые деньки в учебке и потом в армии. «С чего начнем?» Жестом хозяина пещеры Аладдина полковник Уотерс обвел рукой длинные ряды темно-зеленых ящиков. «С пулеметов», — сказал я. «С пулеметами проблем нет. М-60 тут у нас. Завались». «Только М-60? Более нового ничего нет?» «Увы». С непроницаемым выражением лица Уотерс развел руками. «Кроме свиней ничего нет». «Свинья» — жаргонное название пулемета М-60 в армии. Это плохо. Хуже пулемета, чем М-60 после Второй мировой войны, наверное, не было. Тяжелый, ненадежный, боящийся воды и грязи. Слава богу, с вооружения его сняли везде, кроме ВМФ. Фирма «Сака Дефенса», которая сейчас выпускала этот пулемет, предпринимала титанические усилия, чтобы исправить его имидж и устранить недостатки. Многое было сделано. Последняя модификация МК-43 МОТ-1 уже на что-то была похожа. Но профессионалы, хлебнувшие горе с первыми версиями, боялись всех видов М-60 как огня. «Они что, первой категории?» На военном жаргоне «новые», не бывшие в употреблении. Недоверчиво спросил я, доставая один из ящика и ковыряя консервационную смазку. «Вот именно. Их столько в свое время наделали, что даже после страны больших неприятностей». «Так называют Вьетнам те, кто это застал». «Осталось много в первой категории. Вот и храним». «Тогда мне нужно 3 штуки», — сказал я, рассчитывая, что 2 нужны для дежурства, 1 постоянно должен быть в резерве. «М-14 есть?» «Чего нет, того нет. Все распродали». «Не слышал? Их по 50 баксов продавали, как излишки военного имущества». «Такой факт действительно имел место». «А М-16?» «Вот этого полно». Естественно, осмотр мы начали с ящиков, где хранились М-16А1 еще времен войны во Вьетнаме. Все-таки Уотерс был типичной воякой. Все самое лучшее приберегал для себя. Практически все винтовки были второй категории, и брать их следовало только если нет ничего поновее. Второй модели нету. Имеется в виду М-16А2. Примечание автора. «Есть, но немного. Смотрим». Жестко торгуясь за каждую мелочь, мы вооружились. Для себя же я почти ничего не взял. Из оружия все, что было на складе, и рядом не стояло с моим арсеналом. взял только 20 осколочных гранат М-26 и 20 выстрелов к подствольному гранатомету. Ни того, ни другого у меня в достаточном количестве не было. Теперь есть. Еще взял цинк с патронами М-885 «Арсенал Лейк-Сити». Лишних патронов, как известно, не бывает. Загрузившись оружием, патронами, мы отправились в обратный путь. Доехали нормально.